пусть ты не любишь жену, но ведь у тебя дети. И, думаю, тебе не надо напоминать, что заботиться о них — твоя наипервейшая обязанность. Я знаю и всегда знала, что малышки занимают в твоем сердце и мыслях самое главное место. Да благословит тебя Господь, Томми, за то, что ты думаешь еще и обо мне, и за твой бесценный дар. Я считала, что мне предстоит унылая, пустая жизнь, но, оказывается, ошиблась. Моя жизнь будет богатой и полной. Теперь я люблю тебя еще сильнее, не печалься, вспоминая обо мне. Но, пожалуйста, вспоминай. Вечно твоя Аманда. Она его и вправду любила, сказала себе Бриана, и глазам ее подступили слезы. Письмо дышало любовью, хотя было очень сдержанным. Кто такая эта Аманда? Как они встретились с отцом? И часто ли отец вспоминал ее? Часто ли мечтал о ней? Смахнув слезу, Бриана развернула третье письмо. «Мой дорогой, я долго молилась, прежде чем сесть за это письмо. Просила Богоматерь вразумить меня, подсказать верное решение. Не знаю, правильно ли я поступаю. Мне хочется лишь надеяться, что известие принесет тебе радость, а не печаль. Я все время вспоминаю те часы, которые мы провели с тобой в крохотном гостиничном номере с видом на реку Шаннон. Как ты был нежен и ласков! Нас ослепила внезапно нахлынувшая любовь. Я никогда не испытывала и, наверное, больше не испытаю столь глубокого, сильного чувства. Поэтому я счастлива от мысли, что раз уж мы не можем быть вместе, в память о твоей любви у меня останется драгоценный дар — твой ребенок. Я беременна, Томми. Пожалуйста, порадуйся за меня. Я не одна и ничего не боюсь. Хотя вообще-то я должна была бы умирать от стыда. Незамужняя женщина связалась с женатым мужчиной и ждет от него ребенка. Позор! Может, потом мне и станет стыдно, но сейчас я невероятно счастлива. Я давно поняла, что беременна, но долго не могла собраться с духом и сообщить тебе. А сегодня, впервые почувствовав внутри себя шевеление новой жизни, которая зародилась благодаря нашей любви, наконец отважилась. Нужно ли говорить, что я буду любить твоего ребенка больше всего на свете? Я жду не дождусь, когда наступит момент, и я смогу взять его на руки. Умоляю, дорогой, во имя нашего ребенка не печалься, не терзайся чувством вины, а я ради его будущего уезжаю. И хотя буду думать о тебе каждый день и каждую ночь, никогда больше не напишу тебе ни строчки. Моя любовь к тебе не угаснет вовек, а, глядя на малыша, которому мы дали жизнь в чудные мгновения нашей близости на берегу Шаннон, я буду любить тебя еще больше. Ты же всю любовь ко мне отдай своим детям и будь счастлив. Вечно твоя Аманда. Ребенок. Бриана залилась слезами. Сестра или брат? Господи! Да что ж это такое? Значит, где-то у нее есть кровный родственник, а не примерно одного возраста, и, может, даже похожи. Что же делать? А что делал все эти годы отец? Искал ли он эту женщину и ребенка, или попытался все позабыть? Нет. Бриана осторожно расправила листки бумаги. Нет, забыть он ее не пытался. Отец до самой смерти хранил письма Аманды. Бриана долго сидела с закрытыми глазами на полутемном чердаке. Сидела и думала, что отец любил Аманду, любил всю жизнь. Бриане нужно было как следует поразмыслить, прежде чем рассказать о своей находке Мэгги. А лучше всего ей думалось, когда она занималась хозяйством. На чердаке Бри стала невмоготу. и она спустилась вниз, благо в других комнатах дел было тоже хоть отбавляй. Она целый день провела за уборкой и готовкой. Простые будничные хлопоты и вкусные запахи, витавшие в кухне, постепенно вернули ей бодрое расположение духа. Бриана подкинула торфу в камин, заварила чай и принялась набрасывать в блокноте план оранжереи. «Ничего, решение придет. Непременно придет со временем», — утешала себя Бриана. «В конце концов, 25 лет никто ничего не предпринимал. И если еще несколько дней подождать, никакой беды не случится». Хотя, конечно, во многом эта отсрочка объяснялась трусостью. Бриана боялась оскорбить чувства сестры. Что ж, Бриана и не претендовала на роль отважной женщины. На следующий день она написала вежливое деловое письмо в Трикотер Майнинг и послала его в Уэльс. Наутро ей предстояло переделать уйму дел, и она решила заняться ими, даже если погода опять будет ненастной. Погасив на ночь огонь в каминах, Бриана с облегчением вздохнула. Слава богу! Мэгги так занята, что не удосужилась заехать. А через пару дней, глядишь, и появится силы показать сестре письма. Но сегодня надо расслабиться. Расслабиться и ни о чем не думать. Пожалуй, можно себя побаловать горячей ванной, тем более, что натруженная за день спина ноет. Решено. Она взобьет пышную пену, которую Мэгги привезла ей в подарок из Парижа, и будет валяться в ванне, потягивать чай и читать книжку. Бриана поднялась на второй этаж. Там ванна была побольше. Ей вдруг захотелось почувствовать себя не хозяйкой, а гостьей в этом доме. И спать она будет не на узкой кровати рядом с кухней, а в шикарной спальне, которую почему-то так и тянет назвать супружеской. «Сегодня мы с тобой короли, Кон!» — усмехнулась Бриана, выливая в воду полфлакона пены. «Ужинать будем в постели, а потом нас ждет книга. Автор — наш будущий постоялец. Он в Америке знаменитость, учти!» Кон постучал хвостом по полу в знак согласия. Бриана разделась и залезла в горячую ароматную воду. По телу ее разливалась истома. В таком настроении было бы гораздо уместнее приняться за любовный роман, а не за триллер под названием «Наследство Бладстоунов». Но Бриана устроилась поудобнее и взяла в руки книгу о женщине, которой не давала покоя ее прошлое и грозила гибелью настоящее. История ее захватила настолько, что Бриана не смогла оторваться, даже когда вода начала остывать, и вытиралась одной рукой, не желая расставаться с книгой ни на мгновение. Дрожа от холода, Бри надела фланелевую ночную рубашку до пят и распустила волосы. И только многолетняя привычка к аккуратности вынудила ее отложить книгу в сторону и вымыть ванну. Зато ужином она заниматься не стала, а поспешно юркнула в постель и укрыла шерстяным одеялом. Бриана почти не слышала воя ветра, не замечала дождя, яростно хлеставшего по окнам. Благодаря Грейсону Тейну она перенеслась на юг Соединенных Штатов, где царил летний зной, и ее преследовал убийца. Было уже далеко за полночь, когда Бриану наконец сморила усталость, и она заснула с книгой в руках. Собака храпела у изножья кровати, а ветер стенал, как испуганная женщина. Снились Бриане, конечно же, всякие ужасы. Грейсон Тейн часто действовал под влиянием минутного порыва и, зная это, философски воспринимал как свои удачи, так и неприятности. Сейчас он вынужден был признать, что решение отправиться из Дублина в Клер в разгар зимы было ошибкой. Он еще никогда не попадал в такую бурю. Но, с другой стороны, это же приключение, а приключение — его хлеб. Миновав Лимерик, Грейсон проколол шину и, меняя колесо, насквозь промок. Не помог даже плащ, купленный за неделю до этого в Лондоне. Вдобавок Тейн умудрился два раза заблудиться и долго тащился по узким извилистым дорогам шириной чуть больше канавы. Впрочем, в этом тоже была своя прелесть. Он здорово проголодался, был похож на мокрую курицу и боялся, что бензин кончится раньше, чем машина доедет до ближайшей гостиницы или деревушки. Грейсон представил себе план местности. Он обладал прекрасной зрительной памятью и без труда вспомнил подробную схему, которую прислала ему хозяйка B&B. Только вот беда. Вокруг царила кромешная тьма, потоки дождя захлестывали лобовое стекло, а ветер швырял Мерседес из стороны в сторону, забавляясь с ним, словно с игрушкой. Грейсону ужасно хотелось выпить кофе. Завидев впереди развилку, он решил рискнуть и свернул налево. «Проеду еще 10 миль», — рассуждал Грей. «И если мне так и не попадется ни одной гостиницы, проведу ночь в машине, а утром снова двинусь в путь». Но по-настоящему он сожалел лишь о том, что в темноте не было видно окрестностей. Почему-то у него возникло ощущение, что он найдет здесь именно те пейзажи, какие требовались для новой книги.